Глава 50. Под угрозой сгореть заживо. Закончив сеанс связи с центром управления, Митч Паттерсон откинулся на спинку кресла. Он чувствовал, что его пробивает пот. Да, нелегко быть ответственным за весь экипаж. А он-то раньше полагал, что как же хорошо земным властям управлять странами и государствами. Кто в глубине души не мечтал оказаться правителем всего земного шара? Как же высока эта ответственность. И порядочный человек должен бежать от такого кресла, от такой должности, куда подальше. Что ж, может быть, именно это и объясняет, почему у власти оказываются всегда проходимцы или же тираны. Любому другому человеку такой крест показался бы просто неподъемным. А ведь Евангелие учит, что тот, кто хочет быть главнее всех, пусть будет всем слугою. Кто хочет быть выше всех, пусть станет ниже. Фраза дикая, если в нее не вслушиваться и не пытаться понять ее истинного смысла. Но если вдуматься, то получается, что настоящий человек должен быть именно таким. Без всех этих внутренних качеств, о которых говорится в Священном Писании, человеком вообще стать нельзя. Чья-то рука легла ему на плечо, вернув из мира грез в реальность. Митч вздрогнул и повернул голову к сидевшему рядом с ним в кресле пилота Бифу Платтеру. Тот смотрел на него с теплой улыбкой. «Ты выглядишь измученным». Паттерсон подумал, что, наверное, так оно и есть. Однако же его бросает в настоящий жар. К чему бы это? И тут он увидел, что на лице Платтера тоже появились капли пота. Прежде чем он успел удивиться, вдруг завыла сирена. «Где-то неисправность. Но где?» Митч быстро посмотрел на панель управления и обомлел. Бортовой компьютер показывал, что отказала система охлаждения. «Что случилось?» — Платтер закрутил головой. «Что-то не в порядке?» Отказала система охлаждения. Паттерсон, как завороженный, смотрел на сигнал тревоги. «Система охлаждения. Холодильная установка. Если ее не исправить, то уже меньше, чем через час они могут превратиться в жаркое». «Господи Боже!» — пробормотал Биф. «Только не это!» Трубы системы охлаждения проходили через весь корабль. Но сама установка была расположена на нижнем ярусе, возле машинного отделения. И починить ее могли только два человека из всего экипажа. Это Гарольд Холл и Нидлс Гудвин. В коридоре послышались быстрые шаги. Это в рубку бежали другие члены экипажа. «Что случилось? Почему тревога?» «Мы должны что-то делать», — сказал Платтер. «Нельзя терять ни минуты». Паттерсон взглянул на термометр. Цифры на нем медленно, но неуклонно росли. Сид Перри схватил нового капитана за рукав и затряс его. «Что же ты сидишь? Принимай решение!» «Никто из нас не в силах починить установку». Митч почувствовал, что его охватывает паника. «Только Гудвин или Холл могут это сделать». Это прозвучало как приговор. Когда Гарольд Холл произнес эти страшные слова, Рихтер и Ким застыли на месте. Их разум отказывался осознавать, какая смертельная опасность им грозит. Пока они переваривали услышанное, Холл сорвался с места и выскочил в коридор. Он, в отличие от остальных, мгновенно оценил всю опасность положения. Если нет нигде утечки, то причина неисправности находилась совсем рядом с ними. «Нидлс!» — закричал он, бросаясь по коридору. «Скорее сюда! Отказала холодильная установка!» Гудвин вырос перед ним, словно по волшебству. Ему тоже не нужно было объяснять, чем им всем это грозит. Холл стремительно несся по коридору. Вот нужная дверь. Установка была за нею. Ворвавшись внутрь, он опытным взглядом оценил ситуацию. Подозрительная тишина, отсутствие того легкого, но приятного гудения, а также полное исчезновение вибраций, которую должна была создавать установка, все это говорило о том, что она просто перестала функционировать. Но какова этому причина? Может быть, просто перегорел предохранитель, а может быть, сгорел трансформатор? Причин могло быть много. Теоретически, все было рассчитано так, что любую неисправность они могли бы устранить сами в считанные минуты. Но это теоретически. А что, если случилось что-то непредвиденное? Хорошо рассуждать, находясь на Земле, имитируя устранение неполадок на тренажере, зная при этом, что в случае неудачи можно начать все сначала или посетовать на конструкторов, что те что-то неудачно разработали, не продумав все до конца. Но теперь они были на Венере, и в случае неудачи никто не смог бы помочь им. Никакие сетования, никакие записи в бортовом журнале ничего не смогли бы изменить. Здесь они были в ловушке. Холл при помощи Гудвина принялся снимать чехол с установки. Их руки действовали быстро, пальцы были ловкими, как никогда. Время было теперь их главным врагом, смертельным врагом. Температура увеличивалась прямо на глазах. Гарольд Холл не смотрел на термометр, да ему и не было нужды это делать. Он и так знал, что температура на борту корабля уже перевалила за 30 градусов по Цельсию. На первый взгляд все было цело. Но это было обманчивым впечатлением. Где-то должна быть неисправность. Ищи, Гарольд, ищи. Быстро, но без паники. Сохраняй трезвую голову. Трезвую голову. Ха, у него уже давно голова не была трезвой. Да и ни у кого из них она такой не была. Иначе бы они не оказались в таком положении. Предохранитель. Он вышел из строя. Холл вынул неисправную деталь. Неужели дело только в нем? Температура уже под 40. Настоящая баня. Гарольд достал новый предохранитель, быстро осмотрел его и вставил в гнездо. Послышалось гудение, и знакомая вибрация вновь возвратилась. Заработало. Холл почувствовал, как у него в груди растет ликование. Предохранитель. Неужто и вправду дело было только в нем? Гарольд переглянулся с Нидлзом Гудвином и увидел у того на лице точно такое же выражение, какое было у него самого. Неуверенная улыбка появилась одновременно у обоих на губах. Они это сделали. Значит, смерть от жары им больше не грозит. Пока, по крайней мере. Холл положил руку на трубу радиатора. Она вновь была холодной. Чувствуя, будто гора свалилась с его плеч, Холл прислонился спиной к установке и сполз на пол. Они сделали это. «Я иду вниз», — решительно сказал Паттерсон, вставая с кресла. «Пусть со мной пойдет кто-нибудь из синтетиков». «Тебя могут схватить», — воскликнула Кристина. «Сейчас не время думать об этом. Если не удастся восстановить систему охлаждения, мы превратимся в жаркое». «Но они могут этого не понимать. Ты забываешь, что у них психический срыв». Но Митч не слушал. Он быстрыми шагами направился к люку. Фокс, дежуривший у него, взялся сопровождать его. «Почему ты?» — не сдавалась Кристина. «Ты же теперь наш капитан!» «Потому что я инженер-электронщик. И, хотя это не по моей части, я единственный, у кого есть шансы починить установку». «Тогда возьми с собой еще одного синтетика». Паттерсон колебался всего одну секунду. «Хорошо». К Фоксу присоединился Стэн. «Где они?» — спросил Митч, имея в виду людей внизу. Ответ одного из синтетиков огорошил его. «Они возле холодильной установки». Паттерсон застыл на месте. «То есть ты хочешь сказать, что они умышленно повредили систему охлаждения?» «Вовсе не обязательно», — возразил Фокс. «Вполне возможно, что они пытаются ее починить». Митч переглянулся с остальными. «Что ж, такой вариант весьма вероятен. О том, что холодильная установка не работает, можно догадаться без всяких приборов, по все возрастающей жаре». «Идем», — решительно сказал Паттерсон. Фокс проворно спустился по ступенькам. Он шел первым, чтобы принять удар на себя. И тут Митч понял, что у них перед мятежниками огромное преимущество. Таких преимуществ даже два. Первое — это синтетики, а второе — это то, что они знали местонахождение каждого из восставших. И этих двух факторов было вполне достаточно для того, чтобы изловить всех их, при этом постаравшись не причинить никому никакого вреда. Все трое спустились вниз. Сид Перри, некоторое время стоявший возле люка, вдруг последовал следом за остальными. «Ты куда?» — воскликнула Кристина. «Им может понадобиться моя помощь». На что, собственно, рассчитывал Митч Паттерсон, когда шел к установке? Если бы им на пути попался кто-нибудь из тех, кто поднял бунт, что бы он предпринял? Скомандовал ФАС и спустил бы на них синтетиков? В таком случае началась бы настоящая заварушка, которая отняла бы много времени и вполне могла бы завершиться гибелью их всех. Убийственная жара Венеры сделала бы свое дело. Второй поворот событий. Он попытался бы войти в диалог, применил бы все силы, чтобы убедить мятежников одуматься и приступить к починке установки. Это могло бы сработать, но только в том случае, если люди находятся в здравом уме. Но что, если они чувствуют себя затравленными животными, запуганными, уверенными в том, что они совершили убийство и что их ждет по прибытии на Землю в лучшем случае суд или же и вовсе ликвидация? Ведь они же верят в то, что синтетики пытаются захватить власть над людьми, а это значит, что они вполне могут пойти на убийство ненужных и опасных представителей рода человеческого на корабле. Внезапно шедший впереди Фокс остановился как вкопанный. «Ты чего?» — спросил Паттерсон, уверенный, что тот увидел кого-то из мятежников. «Бортовой компьютер докладывает, что установка только что снова начала функционировать», — сообщил синтетик. Митч испытал невероятное облегчение. Получалось, что Фокс был прав, и механики действительно собрались там, чтобы восстановить систему охлаждения, и у них это получилось. Паттерсон оттер со лба пот. Жара по-прежнему была словно в сауне, но если холодильная установка заработала, то это означает, что температура вскоре нормализуется. «Что будем делать дальше?» — спросил Сид Перри, шедший за Митчем. «Я не знаю», — признался тот. «Если они сделали это, то мы можем уходить». «Что значит уходить? А как быть с ними? Что, если нам поймать кого-нибудь из них?» Паттерсон посмотрел на нанотехнолога. «Мы вчетвером?» «Ну да, мы все равно здесь. К тому же у меня есть одна идея насчет наших синтетиков». Он кивнул на Фокса и Стена. «Какая именно?» «Пусть один из них примет облик Чака Фредериксона. Как ты думаешь, что будет, если они увидят его?» Митч поразмыслил. «Я думаю, что они решат, будто бы видят настоящего Фредериксона». «Вот и я так полагаю. Мнимый Чак убедит их, что ему удалось сбежать, а потом либо схватит кого-нибудь из них, либо выманит их поближе к лестнице. Мы будем поджидать их в засаде. Я думаю, что мы сможем захватить таким образом двоих, а то и троих из них». Паттерсон призадумался. План Перри, нужно признать, был отчаянным, но в то же время был не лишен здравого смысла. Кто знает, он вполне может сработать. Сид выжидающе смотрел на Митча. «Ну?» — нетерпеливо спросил он. «Что скажешь?» «Смотри, ты теперь наш капитан, и все зависит от твоего решения. Последнее слово за тобой». Да, последнее слово было за ним, и это его пугало. Он не любил принимать важные решения, особенно если от них зависела судьба, а то и жизни людей. Как бы тут не ошибиться. А вдруг они что-то не рассчитают, и все пойдет совсем не так? К тому же Рихтер вооружен 18-зарядным пистолетом. Если он его применит... «Я должен посоветоваться с остальными», — сказал он и, прижав ладонью поплотнее к уху наушник, пересказал людям наверху план Перри. Он слышал, как там началось активное обсуждение, после этого раздался голос Макдаггерта. «Мы думаем, что ваш план может сработать. Может быть, к вам прислать еще одного синтетика?» Паттерсон переглянулся с Перри. «Нет, я думаю, нам хватит и двух». Митч замолчал и стал обдумывать план более тщательно. Жара постепенно спадала, и это его ободряло. «Давайте сделаем вот как», —